Второе. Винтерфельд делает выписки. Первая выписка. 11 апреля 1859. Мистерс Эрикорт уехала сегодня из Бо-парка в Лондон. Произвел ли я в самом деле какое-нибудь впечатление на красавицу Стеллу? В моем несчастном положении, когда я не знаю, свободен я или нет, я не решился прямо признаться в своей любви. 12 апреля. Я становлюсь суеверным. Дневник происшествий Таймса сообщает о смерти несчастной женщины, которую я имел безумство назвать своей женой. 7 лет я ничего не слышал о ней. Я свободен. Право, это хорошее предзнаменование. Не последует ли мне за мистерис Эрикорт и ее дочерью в Лондон и объясниться там? Но я не настолько верю в свою привлекательность, чтобы рискнуть. Лучше написать под строжайшим секретом мистерис Эрикорт. 14 апреля. Получил очаровательный ответ от матери Ангела, написанный наскоро. Они собираются в Париж. Стелла обеспокоена и недовольна. Ей необходима перемена обстановки, да и мистерис Эрикорт прибавляет. Это вы взбудоражили ее? Почему вы не объяснились, когда мы были в Боб-парке? Она еще раз написала из Парижа. Добрый старик Ньюблис всегда говорил, что Стелла любила меня, и удивлялся, подобно мистерис Эрикорт, почему я не делаю предложения. Как мне было рассказать им, какими оковами я был скован в то время? Париж, 18 апреля. Она приняла мое предложение. Слова бессильны для выражения моего счастья. 19 апреля. Получил письмо от своего поверенного, все исполненное из специальных тонкостей и оттяжек. У меня не хватает терпения перечислить их все. Завтра мы едем в Бельгию. Мы не возвратимся в Англию. Стали так не хочется уезжать с континента, что мы, вероятно, обвенчаемся за границей. Но ей надоело вечное веселье и суматоха Парижа. Ей хочется посмотреть старые бельгийские города. Мать ее с сожалением расстается с Парижем. Никогда я еще не встречал такой живой женщины в ее годы. Брюссель, 7 мая. Да будут благословенны старые бельгийские города. Мистерис Эрикорт, так хочется поскорее уехать отсюда, что она торопит меня со свадьбой и даже соглашается. Конечно, с грустью, что мы обвенчаемся в Брюсселе без всякой торжественности. Единственным условием, поставленным ею, было присутствие лорда и леди Лоринг, ее старинных друзей. Здесь следует бумага. Это предсмертная исповедь жены мистера Винтерфельда и объяснительное письмо, написанное пастором из Бельгавана. События, о которых сообщают эти бумаги, уже известны читателям. Затем снова следуют выписки из дневника. Бинген на Рейне, 19 мая. Наконец, я получил из Девоншира письма, которые хотя бы немного утешили меня. По крайней мере, ужасное несчастье, случившееся в Брюсселе, останется в тайне. Дом в Бо-парке заперт, и слуги отпущены по случаю моего путешествия за границу. К отцу Ньюблису я писал особо. Не смея сказать ему правду, я намекал, что моя свадьба расстроилась. Он отвечал мне дружеским письмом. Надеюсь, время поможет мне стойко переносить мой тяжкий жребий. Быть может, наступит день, когда Стелла и ее друзья узнают, как жестоко, несправедливо они отнеслись ко мне. Лондон, 18 ноября 1860. Старая рана открылась. Я случайно встретился с нею в картинной галерее. Она смертельно побледнела и тотчас же ушла. О, Стелла! Стелла! Лондон, 12 августа 1861. Снова встреча с ней и еще потрясение, которого я не испытал бы, если бы просматривал газетные объявления о свадьбах. Подобно всем мужчинам, я полагал, что и их читают только женщины. Я поехал с визитом к одному весьма приятному новому знакомому, мистеру Ромейну. Я смотрел из окна, когда к дому подъехал экипаж. Я узнал Стеллу. После 2 лет она воспользовалась свободой, предоставленной ей законом. Я не могу сетовать на нее за то, что она обошлась со мной как с незнакомым, когда ее муж, ничего не зная, представил нас друг другу. Но потом, когда мы на несколько минут остались наедине, нет, я не в состоянии повторить ее безжалостных слов. Почему я так глуп? Но я по-прежнему люблю ее. Бо-парк, 16 ноября. Стелла, по-видимому, несчастлива замужем. В сегодняшних газетах есть известие о переходе ее мужа в католическую веру. Могу сказать, положа руку на сердце, что мне жаль ее, зная, какое горе ей принес пример обращения в католическую веру. Но я так ненавижу его, что это доказательство его слабости, утешение для меня. Боб Парк, 27 января 1862. Я получил от Стеллы такое поразительное и грустное письмо, что, прочитав его, я не могу оставаться вдали от нее. Муж бросил ее. Он отправился в Рим для искусства перед вступлением в монахи. Сегодня же еду в Лондон. Лондон, 27 января. Как ни коротко письмо Стеллы, я несколько раз в продолжении дороги перечитывал его. Заключение его все еще обдуманно холодное. Известив меня, что она живет с матерью в Лондоне, Стелла заканчивает свое письмо следующими словами. «Не опасайтесь, что я взвалю на ваши плечи тяжесть моих забот. Со дня нашей встречи в Тенакре я заметила в вас снисхождение и сострадание ко мне. Я не стану спрашивать, говорили ли вы откровенно. Вы можете доказать это. Но я хотела бы задать вам несколько вопросов, на которые никто, кроме вас, не сможет ответить. Мое одинокое положение, быть может, даст мне возможность не быть неверно понятой вами. Позволите ли вы мне писать вам?» Каждое предложение дышит укоренившимся недоверием. Если бы другая женщина обошлась со мною так, я бы бросил ее письмо в огонь и не покинул бы своего южного дома. 29 января. Один день пропущен в моем дневнике. Вчерашние события окончательно расстроили меня на некоторое время. Прибыв вечером 27-го в гостиницу Дервента, я с посыльным отправил записку Стелле, спрашивая ее, когда я могу ее видеть. Удивительно, какие иногда пустяки могут тронуть женщину. В записке, присланной в ответ на мою, я впервые после нашей разлуки в Брюсселе заметил дружелюбное отношение к себе. Это я приписываю ее изумлению, моей поездкой из Девоншира в Лондон ради нее и благодарности за это. Она сообщила мне, что намеревается быть у меня завтра. Кажется, она и ее мать не едины во взглядах на причину странных отношений к ней Ромейна, и Стелла желает прежде всего переговорить со мной без вмешательства, мистерис Эрикорт. В эту ночь я мало спал и провел большую часть времени, ходя по комнате и куря. Моим товарищем был странник. Он так просил взять его в Лондон, что я не мог отказать ему. Собака всегда спит у меня в комнате. Его удивление при виде моего волнения, перешедшего, наконец, в страх и тревогу, выражалось в глазах, тихом визге и лае, как будто оно высказывалось словами. Кто назвал собаку бессловесным созданием? Должно быть мужчина. И мужчина вовсе не достойный любви с собачьей точки зрения. В начале 11:28 она вошла в мою гостиную. Я нашел в ней перемену к худшему, вероятно, вследствие всех неприятностей, перенесенных бедняжкою. Ее черты значительно утратили свое изящество, а цвет лица – нежность. Даже ее костюм, конечно, я не заметил бы этого в другой женщине, показался мне неряшливым и безвкусным. В минуту первого волнения я забыл об охлаждении, существовавшем между нами, и протянул было ей руку, но тотчас же отдернул ее. Ошибся я, предполагая, что она сделала такое же движение, но, подобно мне, не поддалась ему. Она постаралась скрыть свое смущение, если чувствовала его, наклонившись к собаке. «Мне совестно, что вы зимой приехали в Лондон», — начала она. Невозможно было позволить ей принять со мной такой банальный тон. «Я от всего сердца сочувствую вам», — сказал я, — «и от всей души желаю быть полезным, если могу». Она в первый раз взглянула на меня. Поверила она мне или все еще продолжает сомневаться во мне? Прежде чем я мог решить это, она вынула из кармана письмо, открыла его и подала мне. «Женщины часто преувеличивают свои несчастья», — сказала она. «Думаю, мне не следовало бы злоупотреблять вашим терпением, но хотелось доказать вам, что я не представляю свои неприятности больше, чем они есть. Вы увидите это из слов самого мистера Ромейна. Прочтите это письмо до того места, где страница загнута». Это было прощальное письмо ее мужа. Оно было написано в утонченно вежливых и обдуманных выражениях, но оно не в состоянии было скрыть от меня жестокого отношения фанатика мужа к жене. Смысл письма был следующий. Ромейн писал, что узнал о браке Стеллы, состоявшемся в Брюсселе и даже после замужества, обдуманно скрытым ею. И впоследствии она продолжала скрывать от него это обстоятельство, и этим поступком подорвала всякую веру в нее. Вероятно, здесь заключался намек на встречу со мной в Теннакр-Лодже, как с незнакомым. Церковь, к которой он теперь принадлежит, предложила ему не только свое божественное утешение в его семейном несчастье, но также и честь служить делу религии в священных рядах ее духовенства. Перед отъездом в Рим он посылал ей последние прости на всем свете и прощал ей все зло, причиненное ему. Затем он просил позволения сказать еще несколько слов о ней самой. Во-первых, он желал бы передать ей положенное. Он предоставлял ей в пожизненное пользование Теннакр-Лодж и приличный доход. Во-вторых, он желал, чтобы она не искала мотивов, руководивших им. Каково бы ни было его мнение о ее поведении, он не считал бы этого достаточной причиной для того, чтобы покинуть ее, но оставив в стороне личные чувства, он вследствие своих религиозных убеждений не видел для себя другого исхода, кроме расторжения брака с нею. Затем он вкратце объяснил свои убеждения и в заключении письма выразил свое намерение следовать им. Здесь страница была загнута, и объяснение было скрыто от меня. Слабая краска разлилась по ее лицу, когда я возвратил ей письмо. «Конец не имеет для вас значения», — сказала она. «Вы знаете от него самого, что он бросил меня, щедро обеспечив. Быть может, это расположит вас в его пользу?» Я пытался говорить. Она увидела по моему лицу, как я презирал его, и остановила меня. «Что бы вы ни думали о его образе действия», — продолжала она, — «я прошу вас не высказывать этого. После того, как вы прочли письмо, могу ли я узнать ваше мнение о себе самой? В былые дни?» Бедняжка остановилась в явном замешательстве и отчаянии. «Зачем вспоминать об этом времени?» — решился я спросить. «Это необходимо. В былое время вам это известно. Моя будущность и будущность моей матери были обеспечены завещанием моего отца. Вы знаете, что у нас было приличное состояние». Я слышал об этом после венчания, когда составляли брачный контракт. У матери и у дочери был небольшой доход в несколько сотен фунтов в год. Цифра изгладилась у меня из памяти. Сообщив ей это, я ждал, что она скажет. Она вдруг замолчала. На ее лице и в манерах отразилось самое тяжелое замешательство. «Все равно», — сказала она, овладев наконец собой, — «мне пришлось много вынести. Я иногда забываю». Она старалась закончить фразу, но не смогла и подозвала к себе собаку. Глаза ее были полны слез, и она старалась, лаская странника, скрыть их от меня. Вообще я не привык заглядывать в души людей, но мне кажется, я понял Стеллу. Наедине со мною желание довериться мне на минуту взяло вверх над ее осторожностью и гордостью. Она отчасти стыдилась этого, отчасти же была готова последовать своему влечению. Я колебался недолго. Время, которого я ждал, время доказать ей деликатно с моей стороны, что я всегда был достоин ее, наконец-то наступило. «Помните ли вы мой ответ на ваше письмо об отце Бенбеле?» — спросил я. «Да, помню. От слова до слова». «Я обещал вам доказать, если вы когда-нибудь будете нуждаться во мне, что я достоин вашего доверия. При настоящих обстоятельствах я могу исполнить свое обещание. Подождать, пока вы успокоитесь, или продолжить сейчас?» «Говорите сейчас». «Если бы вы выказали хотя бы малейшее колебание в ту минуту, когда ваши друзья хотели увести вас от меня», — начал я. Она содрогнулась. Казалось, в ее памяти возникла фигура моей несчастной жены, встретившей нас на паперти. «Не вспоминайте об этом!» — воскликнула она. «Пощадите меня!» Я открыл портфель, в котором хранились бумаги, присланные мне пастором из Бельгавана, и положил их на стол перед нею. Я думал, что чем яснее и короче буду говорить, тем лучше будет для нас обоих. «Моя жена умерла после того, как мы расстались в Брюсселе», — сказал я. «Вот копия с медицинского свидетельства о ее смерти». Стелла не пожелала даже взглянуть на него. «Я не вижу толку в подобных вещах», — ответила она чуть слышно. «Что это такое?» Она взяла предсмертную исповедь моей жены. «Прочтите», — попросил я. Стелла со страхом взглянула на меня. «Что сообщит мне эта бумага?» — спросила она. «Она скажет вам, поверив внешним обстоятельствам, вы были несправедливы к человеку, ни в чем не повинному». Произнеся это, я отошел к окну позади нее на противоположном конце комнаты так, чтобы, читая, она не могла видеть меня. Через несколько минут, какими долгими они показались мне, я услышал, что она пошевелилась. Когда я обернулся, она подбежала ко мне и бросилась на колени передо мной. Я пытался поднять ее и старался уверить, что простил ее. Она схватила меня за руки и закрыла ими свое лицо. Они сделались мокрыми от слез. «Мне стыдно смотреть на вас», — сказала она. «О, Бернард, какая я была презренная женщина!» Никогда в жизни я не чувствовал себя в таком замешательстве. Я не знаю, что бы сказал или сделал, если бы моя старая милая собака не вывела меня из затруднения. Она также подбежала ко мне, ревнуя меня, и пыталась лизать мои руки, которые Стелла все еще не выпускала. Положив свои лапы мне на плечи, собака старалась втиснуться между нами. Кажется, мне удалось принять спокойный вид, хотя на душе было тревожно. «Не возбуждайте же ревность странника», — сказал я. Она позволила поднять себя. «О, если бы она могла поцеловать меня!» Но это было невозможно. Она поцеловала голову собаки и потом обратилась ко мне. «Я не напишу того, что она сказала мне. Пока я жив, мне не забыть этих слов». Я подвел ее к стулу. Письмо пастора из Бельгавана все еще лежало на столе, непрочтенное ею. Оно имело важное значение, так как могло убедить ее в подлинности исповеди. Но ради нее я не решался заговорить о нем. «Теперь вы знаете, что у вас есть друг, готовый помочь вам советом и делом», — начал я. «Нет», — прервала она меня. «Не только друг, скажите, брат». Я сказал это и прибавил. «Вы хотите что-то спросить у меня и не договорили?» Она поняла меня. «Я хотела сообщить вам», — сказала она, «что написала отказ поверенному мистера Ромейна. Я уехала из Тенакр-Лоджи и никогда более не вернусь туда и не возьму ни фартинга из денег мистера Ромейна. Мать моя, хотя и знает, что у нас есть чем жить, говорит, что я поступила с непростительной гордостью и неблагоразумием. Мне хотелось бы знать, Бернард, разделяете ли вы мнение моей матери?» Я, может быть, тоже высказал непростительную гордость и неблагоразумие. Во второй раз о времени счастливых прошлых дней, которым не суждено вернуться, она назвала меня по имени. Под каким бы впечатлением я ни действовал, но я восхищался ею и уважал ее за этот отказ, и высказал ей это. Она стала спокойнее, так что я решился заговорить с ней о письме пастора. Она не хотела и слышать о нем. «О, Бернард, неужели я еще не должна доверять вам? Спрячьте эти бумаги. Я хочу знать только одно. Кто доставил их вам? Пастор?» «Нет». «Через кого они достались вам?» «Через отца Бенвеля». Она вскочила точно от прикосновения электрической искры. «Я это знала!» — воскликнула она. «Этот патер разбил мою семейную жизнь, почерпнув свои сведения именно из этих бумаг, прежде чем передал их в ваши руки». Она остановилась, чтобы немного успокоиться, и прибавила. «Вот в чем заключался первый вопрос, который я хотела задать вам. Вы ответили мне. Мне больше ничего не надо». Она, конечно, заблуждается насчет отца Бенвеля. Я пытался объяснить ей это. Я сказал, что когда мой почтенный знакомый передал мне бумаги, печать не была сломана. Она презрительно засмеялась. «Неужели я так плохо знал его, чтобы хоть на минуту усомниться в том, что он мог сломать печать и потом восстановить ее?» Я никогда не думал о возможности этого. Она поразила, но не убедила меня. Я никогда не изменяю своим друзьям даже тогда, когда знаком с ними недавно. Поэтому я все еще пытался защитить отца Бенвеля. В результате она засыпала меня вопросами. Я совершенно внезапно возбудил в ней любопытство. Она пожелала узнать, каким образом я познакомился с Паттером и как ему удалось завладеть бумагами, которые предназначались только для меня. Мне оставалось подробно все рассказать ей. Это было вовсе нелегко для человека, подобного мне, не привыкшего передавать события по порядку. Делать было нечего. Пришлось рассказать длинную историю о похищении бумаг и находке их пастором. Рассказ только подтвердил ее подозрения касательно отца Бенвеля. Из прочих сведений ее более всего заинтересовали подробности о мальчике-французе. «Все, что касается этого бедного ребенка, имеет для меня необычайный интерес», — сказала она. «Разве вы знали его?» — спросил я с некоторым удивлением. «Я знала и его, и его мать. Я расскажу вам в другой раз, каким образом познакомилась с ними. Я имела предчувствие, что через мальчика меня постигнет какое-нибудь несчастье. Случайно дотронувшись до него, я содрогнулась точно от прикосновения к змее. Вы подумаете, что я суеверна, но после того, что я слышала от вас, я вижу, что он действительно был косвенной причиной несчастья, обрушившегося на меня. Каким образом ему удалось украсть бумаги? Спросили вы об этом у бельгавинского пастора?» Я ничего у него не спрашивал, но он счел своей обязанностью рассказать мне все, что ему было известно о пропаже бумаг. Она подвинула свой стул ближе ко мне. «Расскажите мне все», — попросила она. Я не совсем охотно исполнил ее просьбу. «Разве в рассказе есть что-нибудь такое, что мне не следовало бы слышать?» Это принудило меня говорить прямо. «Повторяя рассказ пастора, мне придется говорить о жене», — сказал я. Она взяла мою руку. «Вы пожалели и простили ее», — ответила она. «Говорите же о ней и, ради бога, не думайте, что мое сердце жестче вашего». Я поцеловал руку, которую она подала мне. «Это ведь мог сделать и брат». Началось с того, что мальчик из благодарности привязался к моей жене. В тот день, когда она диктовала свою исповедь пастору, он ни за что не хотел отойти от ее постели. Так как он совсем не знал по-английски, то, казалось, не было необходимости препятствовать ему. Когда пастор начал писать, мальчик стал вдруг задавать разные вопросы и надоедал ими пастору. Чтобы угомонить его, моя жена сказала, что диктует свое завещание. Из того, что ему приходилось слышать прежде, он вывел заключение. С завещанием всегда связаны денежные дары, поэтому он удовлетворился объяснением и замолчал. «Пастор понял это?» — спросила Стелла. «Да. Подобно многим англичанам его положение, он, хотя и не говорил по-французски, но мог читать на этом языке и понимал его в разговоре. После смерти моей жены пастор поместил мальчика на несколько дней под надзор своей экономки. Эта женщина провела в молодости несколько лет на Мартинике и поэтому была в состоянии разговаривать с мальчиком на его родном языке. Когда он исчез, только она одна была в состоянии пролить слабый свет на похищение бумаг. В первый день, когда он поселился в доме пастора, экономка застала его у замочной скважины двери в кабинет. Он, вероятно, видел, куда положили исповедь, и цвет старинной синей бумаги, на которой она была написана, дал ему возможность узнать ее. На следующее утро, в отсутствие пастора, он принес рукопись экономке и просил перевести ее на французский язык, чтобы он мог знать, сколько денег ему отказано в завещании. Она сделала ему строгий выговор, велела положить бумаги обратно в ящик, откуда он их взял, и пригрозила рассказать пастору, если он еще раз вздумает взять их. Он обещался не делать этого, и добродушная женщина поверила ему. Вечером бумаги были запечатаны и спрятаны под ключ. Утром же оказалось, что замок сломан. Бумаги и мальчик исчезли. «Как вы думаете, показывал он еще кому-нибудь исповедь?» — спросила Стелла. «Я случайно узнала, что он скрывал ее от матери». «После выговора экономки», — продолжал я, «он едва ли стал бы показывать бумаги кому-нибудь. Очень вероятно, что он собирался выучиться английскому языку, чтобы самому прочесть их». На этом разговор прекратился. Мы помолчали минуту. Она задумалась, а я смотрел на нее. Вдруг она подняла голову, и ее серьезные глаза остановились на мне. «Это очень странно», — сказала она. «Что странно?» «Я думала о Лорингах. Они мне также советовали не доверяться вам и молчать о случившемся в Брюсселе. И они отчасти виноваты в том, что мой муж бросил меня. Он в первый раз встретился с отцом Бенвелем у них в доме». Она снова склонила голову и последующие затем слова произнесла шепотом. «Я еще молода. Боже мой, что ждет меня в будущем?» Этот мрачный взгляд опечалил меня. Я напомнил, что у нее есть близкие и преданные друзья. «Никого у меня нет, кроме вас», — ответила она. «Вы не виделись, леди Лоринг?» — спросил я. «Я получила от нее и ее мужа весьма любезное письмо. Они приглашали меня поселиться у них. Я не имею права упрекать их. Намерения у них были хорошие, но после случившегося я не могу вернуться к ним». «Мне грустно слышать это», — сказал я. «Вы говорите о Лорингах?» — спросила она. «Я их даже не знаю. Я могу думать только о вас». Я все продолжал смотреть на нее и боюсь, что глаза мои высказали больше, чем слова. Если она сомневалась в этом прежде, то теперь должна была понять, что я люблю ее все так же, как прежде. Но, по-видимому, мой взгляд скорее опечалил, чем смутил ее. Я сделал неудачную попытку поправиться. «Брат ваш имеет право говорить с вами откровенно?» — спросил я. Она ответила утвердительно, но тем не менее встала, собираясь идти, и стала ласково прощаться, желая показать, как я, по крайней мере, надеялся, что на этот раз она прощает меня. «Не зайдете ли вы к нам завтра?» — спросила она. «Можете ли вы простить мою мать так же великодушно, как простили меня? Я, по крайней мере, постараюсь, чтобы она отнеслась к вам справедливо». Она протянула мне руку на прощание. «Как мог я ответить ей? Если бы я был человеком решительным, я бы вспомнил, может быть, что для меня было бы лучше редко встречаться с ней. Но у меня слабый характер, и я принял ее приглашение посетить ее на следующий день. 30 января. Я только что вернулся от нее. Мысли у меня путаются. Виной тому ее мать. Лучше было бы, если бы я не ходил к ним. Я думаю, уж в самом деле не дурной ли я человек, но только до сих пор не знал об этом. Когда я вошел в гостиную, мистер Сейрикорд была там одна. Судя по развязности, с которой она встретила меня, казалось, что несчастье, обрушившееся на ее дочь, не укротило эту ветреную женщину. «Дорогой Винтерфилд», — сказала она, — «я поступила безбожно. Я не стану говорить, что, по-видимому, все в Брюсселе было против вас. Но скажу только, мне не следовало доверять обстоятельствам. Вы, потерпевшее лицо, прошу вас, простите меня. Будем продолжать рассуждение на эту тему или протянем друг другу руки и прекратим разговор». Я, конечно, протянул руку. Миссис Эрикорд заметила, что глазами я ищу Стеллу. «Садитесь», — сказала она, «и будьте столь добры довольствоваться моим обществом взамен более приятного. Если я не устрою всего, то с лучшими намерениями. В свете вы и моя дочь поставите себя в неловкое положение. Сегодня вы не увидите Сталлу. Это невозможно. И я скажу вам почему. Я старая светская женщина и все могу сказать. Моя невинная дочь умерла бы скорее, чем призналась в том, что я скажу вам. Могу я предложить вам что-нибудь? Завтракали ли вы?» Я просил ее продолжать. Ее слова привели меня в недоумение и даже испугали. «Хорошо», — произнесла она. «Вы, может быть, удивитесь, услышав, что я скажу вам, но я не допущу, чтобы все шло так, как идет до сих пор. Мой презренный зять вернется к жене». Ее слова поразили меня, и я, вероятно, выказал свое удивление. «Подождите», — продолжала миссис Эрикорд. «Пугаться тут нечего. Ромейн слабохарактерный безумец, а загребущие руки отца Бенвеля, наверное, глубоко погрузились в его карманы. Но если я только не ошибаюсь, в Ромейне есть еще остатки стыда. Вы возразите, что после его поступка на это мало надежды? Очень может быть. Но, тем не менее, я взываю к его чувствам. Он уехал в Рим и, излишне прибавлять, не оставил адреса. Конечно, отец Бенвель позаботился об этом, но это ничего не значит. Кто так много вращается в обществе, как я, имеет определенную выгоду. У того всюду есть хорошие знакомые, которые всегда готовы помочь, если только не просишь у них денег взаймы. Я написала письмо Ромейну, адресовав его на имя одного из моих знакомых в Рим. Где бы он ни был, мое письмо дойдет до него». До сих пор я слушал довольно спокойно, естественно, предполагая, что мистер Сейрикорд надеется на силу своих собственных доводов и убеждений. Со стыдом, признаюсь в этом даже самому себе, мне было приятно чувствовать, что с таким фанатиком, как Ромейн, в 100 случаях против одного нельзя было ожидать успеха. Следующие слова мистер Сейрикорд тотчас же заставили меня изменить свой недостойный образ мыслей. «Не думайте, что я пыталась убеждать его», — продолжала она. «Мое письмо немногословно. Стелла имеет право, против которого он не сможет устоять. Я буду справедлива к нему. Он, уезжая, не знал об этом. Я сообщаю ему в своем письме об отправке, которого дочь моя и не подозревает, какого рода это право». Она остановилась. Глаза ее смягчились, и голос стал тише. Она уже не походила на ту мистрис Эрикорт, которую я знал. «Через несколько месяцев моя бедная Стелла станет матерью. Мое письмо призывает Ромейна к жене и ребенку». Мистрис Эрикорт замолчала, видимо, ожидая, что я выскажу какое-нибудь мнение. В первую минуту я не мог говорить. Мать Стеллы никогда не была высокого мнения о моих умственных способностях. Теперь я, вероятно, показался ей глупейшим из ее знакомых. «Вы плохо слышите, Винтерфилд?» — спросила она. «Нет». «Вы поняли меня?» «О, да». «Так почему же вы ничего не говорите? Я хочу знать, что думает мужчина в этом случае». «Боже, какой вы трус! Поставьте себя на место Ромейна и выскажите свое мнение. Если бы вы бросили Стеллу...» «Я бы никогда не бросил ее, мистер Эрикорт». «Молчите! Вы не знаете, что могло бы случиться. Приказываю вам вообразить себя слабохарактерным, суеверным, эгоистичным, словом, фанатиком-безумцем. Понимаете? Теперь скажите мне, могли бы вы устоять и не вернуться к жене, если бы вас призывали к ней во имя вашего ребенка? Могли ли бы вы устоять против такого зова?» «Вероятно, нет». Я старался отвечать спокойным голосом, но мне было нелегко. Я завидовал, сердился, был эгоистом. Никакими словами нельзя передать моих мыслей в это мгновение. Никогда я никого так не ненавидел, как ненавидел Ромейна в эту минуту. «Черт возьми, он вернется!» В этих словах выразилось мое глубокое чувство. Мистрис Эрикорт была удовлетворена. Со своей обычной легкостью и доверчивостью она перешла к другому предмету разговора. «Теперь, конечно, вам понятно, что во избежание сплетен вы не должны видеться со Стеллой иначе, как в моем присутствии. Моя дочь не должна подавать своему мужу. Ах, если бы вы знали, как я ненавижу этого человека! Я говорю, не должна подавать своему мужу никакого повода для ответа, что он не вернется к ней. Если только мы дадим этому старому иезуиту хотя бы малейшую возможность, он сделает Ромейна священником, прежде чем мы успеем оглянуться. Дерзость этих папистов действительно неимоверна. Помните, как они, обходя наши законы, поставили здесь епископов и архиепископов? Отец Бенвиль последовал их примеру и обошел наши законы о браке. Я в таком негодовании, что не могу объясняться с обычной ясностью. Говорила вам Стелла, что он действительно поколебал веру Ромейна в его брак? А, понимаю. Она умолчала об этом и имела на то причины». Я вспомнила загнутой странице письма. Мистрис Эрикорт открыла мне то, что дочь ее по деликатности пожелала скрыть. Она сообщила мне, как возмущался ее зять моим гражданским браком с ее дочерью. «Да», — говорила она, — «эти католики все на один покрой. Моя дочь, я говорю не о моей милой Стелле, а о выродке-монахине, воображает себя выше матери. Говорила я вам, что она имела дерзость сказать, что будет молиться за меня? Та же история, что с отцом Бенвилем и папской пропагандой. Теперь скажите мне, Винтерфилд, не находите ли вы сами, принимая во внимание все обстоятельства дела, что вам, как умному человеку, следует возвратиться в Девоншир, пока мы находимся в нашем настоящем положении? Если вы возьмете с собой в вагон теплый плед, газеты и журналы для развлечения, путь покажется вовсе не таким длинным. А Бо-парк! Прелестный Бо-парк! Как в нем удобно жить зимой! Вам невольно позавидуешь. Такой популярностью вы пользуетесь в окрестности. Возвращайтесь-ка домой! Возвращайтесь!» Я встал и взялся за шляпу. Она потрепала меня по плечу. Я готов был задушить ее в эту минуту. А между тем она была права. «Вы извинитесь за меня перед Стеллой?» — спросил я. «Друг мой, я сделаю больше. Я буду воспевать вас, как говорят поэты». В неудержимой радости, что ей удалось справиться со мной, она начала говорить самые несуразные вещи. «Я люблю вас, как мать», — уверяла она меня, прощаясь, «и почти готова поцеловать вас. Но на всем лице мистерис Эрикорт не было ни одного местечка ни подкрашенного, ни напудренного. Я не поддался искушению и отворил дверь. Уходя, я не мог удержаться, чтобы не высказать одну последнюю просьбу. «Дайте мне знать, когда получите вести из Рима», — сказал я. «С большим удовольствием», — весело ответила мистерис Эрикорт. «Прощайте, друг мой, прощайте!» Я пишу это в то время, когда слуга укладывает мой чемодан. Странник знает, что это значит. Во всяком случае, собака рада, что уезжает из Лондона. Я думаю, не нанять ли мне яхту и не отправиться ли в кругосветное плавание. Лучше было бы никогда мне не видеть Стеллу.